Звонок раздался во вторник, ближе к вечеру, когда Алина расчесывалась. У длинных волос имелись собственные недостатки, и порой Алине казалось, что их больше, чем достоинств. Она дважды или трижды всерьез задумывалась над тем, чтобы обрезать косу, но потом представляла папино огорчение, мамино недоумение, себя со стрижкой и отступала. Вот и сейчас Арина сидела на полу, скрестив по-турецки ноги. Сандаловый гребень скользил по прядям, волосок к волоску, и напряжение, скопившееся за день, отступало. «Алло!» — сказала Алина, несколько опасаясь скандала. Клиент остался недоволен, причем всем. ЗАГСом, оператором, рестораном, музыкантами, тамадой, погодой. И, конечно, Алининым бездействием и вящим нежеланием решать проблемы. А ведь деньги-то уплачены. «Алина!» — с некоторым замешательством произнес смутно знакомый голос. «Алина!» — согласилась Арина. «Это Лёха, который вчера в туалете». «Добрый вечер, Алексей!» Алина отложила расческу. «Я так и не сказала вам спасибо за помощь. Вы меня спасли». «Рад был. У меня это... дело к вам. Можно встретиться?» «Конечно». Подавив вздох, Алина сказала себе, что встреча это совсем не свидание, а просто встреча, деловая. На свидание ее давно никто не приглашал. «Когда?» «Сейчас. Скажите, куда ехать, и я подъеду. Просто дело, ну, очень срочное». «Подъезжайте». Алина назвала адрес и уточнила. «Мне с полчаса надо». «Не угадала. Времени потребовалось больше, потому как мама сунула Алинин приличный костюм в стирку, а второй был хоть и чист, но измят. Третий же вовсе не годился для деловой встречи. Пришлось срочно искать джинсы, а к ним свитер, чтобы обнаружить, что на свитере спала кошка, и, возмущенная пробуждением, она долго фыркала на Алину, и свитер оказался весь в шерсти. В общем, когда Лёха опять позвонил, Алина обнаружила себя в прихожей, стоящей на одной ноге, в тщетной попытке одновременно натянуть сапожок и удержаться на весу. «Я... сейчас... уже иду». «Окейшки, жду». Лёха отключился, а Алина осознала, что причесаться или хотя бы запрестись она не успеет. Придется, как выражалась мама, лохудрой идти. Но в конце концов Лёха сам виноват. Кто назначает деловые встречи в столь поздний час? Алина натянула куртку и выскочила, прежде чем выглянувшая в коридор мама успела задать вопрос. По лестнице спускалась бодрым галопом, застегиваясь на ходу. Волосы лезли в молнию и в глаза. И вообще Алина ощущала себя обезумевшей кобылицей, которую точно на скаку не остановить, разве что подножкой. Ее подставил порожек. Вечно Алина о нем забывала. И из подъезда она вылетела птичкой, прямо Лёхе в руки. Он лишь покачнулся, но устоял. «Экая ты быстрая!» — сказал Лёха. Алина покраснела. Был у нее подобный недостаток — краснеть по любому поводу, ну или вообще без повода. Дашка уверяла, что тонкая кожа — признак аристократизма. Пожалуй, единственный Алине доставшийся. Но при этом требовала держать себя в руках. Пока Алину в руках держал Лёха. Он все-таки был выше на целых полголовы. И широкие плечи под кожанкой казались еще шире, заслоняя весь горизонт. От кожанки пахло кожей, что было вполне естественно. А от Лёхи туалетной водой, которую Алина для папы присмотрела, но купить не решилась. «Извините», — сказала Алина, радуясь, что сумерки, и Лёха не видит предательской красноты. «Я постоянно забываю о том, что здесь порожек сломан. Торчит». «Да, я не в обиде. А порожек починить надо». «Было бы кому. На первом этаже живут старухи, на втором — вьетнамцы и студенты. На третьем молодая семья, проводившая время то в празднествах, то в ссорах. А папа не умеет. Разве что Арина сама возьмется. Но она не умеет пороги чинить. Ух ты, какое богатство! Лёха провел по волосам. Вообще-то Арина терпеть не могла, когда незнакомые или малознакомые люди трогали ее волосы. Во многом потому, что люди почему-то считали, что имеют на это право, и реализовывали его смело, не трудясь, не спросить разрешения, не хотя бы вытереть руки. Но сейчас было иначе. Лёха касался нежно, осторожно, и восхищение его было непритворным. «А я и не видел. Как не увидел-то?» Спрашивал он не у Алины, а у себя. «Я короной заплетаю», — призналась Арина. Вообще-то Дашка называла эту прическу не короной, а бубликом. Но она вообще была идейной противницей косы. «Короной!» «Королевна! Точно королевна! Повезло мне! Пошли, что ли?» «Куда?» «Ужинать!» «Я не голодна!» «А я вот жрать хочу!» Душевно признался Лёха, подхватывая Алину под руку. «И про дельце наше перетереть бы. В спокойной обстановочке. Ага. Так куда идти-то? Только чур место, чтобы приличное. И хапчик нормальный. Страсть не люблю, когда хапчик гадостный». И Алина решилась. Маме, если та станет допытываться, Алина соврет про свидание. Неудачное, конечно. Других у Алины не случалось. Первые годы жизни Жанны Антуанетты прошли в доме, арендованном ее отцом. Во всяком случае, Луиза Мадриен раз и навсегда постановила, что именно Норман является отцом ребенка. Впрочем, фамилию, дитя по ряду причин носила то, что оставил беглый Франсуа. Новостей о нем не было, и постепенно Луиза Мадриен смирилась с этой потерей, жалея лишь о растраченных впустую годах. К радости ее постепенно возвращалась прежняя красота. Дочь не сумела отнять ее у матери. Луиза Мадриен все чаще глядела на свое отражение в зеркале, без того, чтобы испытать отчаяние. Ее кожа обрела прежнюю нежность и приятный глазу сливочный оттенок, которого многие тщетно пытались добиться, отбеливая лицо лимонным соком, травами и особой восточной глиной. Ушла полнота, оставив лишь приятную глазу округлость форм, а движения обрели несвойственную им прежде плавность. «Мадам», — сказал однажды Норман, который время от времени наносил визиты, нарушая тем самым устоявшийся уклад жизни, «вы стали еще более хороши, чем прежде». «Рада слышать это от вас». И однажды случилось так, что Норман задержался дольше обычного, а затем визиты его участились, что весьма устраивало Луизу Мадриен. Что же касается Жанны, то росла она тихим и беспроблемным ребенком, точно понимавшим, что родителям не досуг возиться с нею. Даже во младенчестве она редко капризничала, а плакала и вовсе лишь в исключительных случаях, чем весьма радовала кормилицу, женщину грузную, тяжелую на подъем и уверенную в несправедливости жизни. Подрастая, Жанна не становилась более красивой, или хотя бы миловидной. Она была напрочь лишена той уютной детской пухлости и неизъяснимого очарования, свойственного, казалось бы, всем без исключения детям. Своими повадками и обличьем Жанна Антуанетта все более походила на Нормана, что вовсе не радовало отца. Впрочем, досужие языки утверждали, будто бы Норман испытывал радость лишь при подсчете прибыли. Странным было и первое осознанное впечатление Жанны об отце. По юности лет она не уделяла хоть какого-то внимания вопросам законности своего появления на свет, полагая, что тот единственный мужчина, которому дозволено переступать порог их дома, является кровным ее родителем. О существовании Франсуа, чью фамилию она носила, Жанна Антуанетта узнает много позже и удивится тому, как вышло, что в ее памяти, где хранилось тысяча замечательных вещей, не нашлось ни одной, которая напомнила бы об этом человеке. А после она решит, что, вероятно, это и к лучшему. Тем паче, что Нормана она любила вполне искренно, будучи, пожалуй, единственным человеком, который испытывал это чувство к безжалостному финансисту. И тот, странное дело, отвечал дочери взаимностью. Жанна запомнила его объятия, крепкие, но бережные, и сухость щеки к щеке прижатой, запах пудры и конского волоса, колючесть щетины и холод металла в руке. «Это Экю», — говорил Норман глубоким грудным голосом, позволяя дочери играть с монетой. «А вот Луидор». В его карманах всегда находились деньги. Новые, блестящие, будто только-только отчеканенные, и старые, затертые, но все равно интересные. Помимо французских были здесь и английские, и испанские, итальянские, индийские. Невообразимое множество монет. По ним Жанна изучала мир. Долго она его представляла именно так, монетами в жестких отцовских руках. Монеты пытались убежать, прятались в рукавах, чтобы обнаружиться в ухе Жанны или в ее волосах. «Так вы избалуете девочку?» — говорила матушка, которая относилась к этим играм с явным неодобрением. В отличие от отца, тяготевшего к серым и скучным цветам, будто бы выбранным нарочно, чтобы подчеркнуть общую неприметность этого человека. Матушка благоволила к тонам ярким и нарядам пышным. Пахло от матушки всегда духами, и аромат их тоже был частью волшебства. В представлении дочери Луиза Мадриен была женщиной невероятной красоты, какой самой Жанне никогда не стать. Больше всего в жизни Жанне хотелось матушку порадовать. А та, глядя на дочь, лишь вздыхала, повторяя раз за разом. «Господи, чем тебя прогневило это несчастное дитя, если ты сотворил его настолько некрасивым?» Слыша это, Жанна огорчалась. Ведь выходило, что она разочаровывает родителей, которые, вероятно, ждали, что дочь будет их достойна. И сомнения, зароненные в душу Жанны, с каждым прожитым днем крепли, постепенно перерастая в уверенность, что Жанна — уродливая и недостойная любви создания. Эта уверенность порождала робость, которую Жанне Антуанетте не удавалось преодолеть, несмотря на все усилия. Дети же, с которыми ей случалось играть, чуяли ее слабость, находя особое удовольствие в том, чтобы раз за разом в играх своих выставлять ее глупой, неумелой, а то и вовсе прогонять. Лишь врожденная сила духа не позволяла Жанне жаловаться или же плакать. Когда возникало подобное желание, Жанна Антуанетта говорила себе так. «Что сделают слезы? Ничего, мой нос опухнет, и глаза станут красными, и я буду еще более уродлива, чем сейчас». Если же обиды были вовсе непереносимы, Жанна скрывалась на чердаке дома, где и разрешала себе плакать, а после долго сидела, ожидая, когда пройдет предательская краснота. И единственным, кто обратил внимание на страдания Жанны, стал Норман. Однажды он поднялся на чердак и, обнаружив дочь, которая самозабвенно рыдала, сказал так. «Слезы ничего не стоят». «Я знаю». В его присутствии плакать расхотелось, но пришло удивительное успокоение, которое давало Жанне лишь близость этого удивительного человека. «Тогда почему ты плачешь?» «Я некрасивая. В мире множество некрасивых женщин. И если каждая станет плакать лишь потому, что некрасива, то случится второй потоп. Я никогда не стану такой, как моя дорогая матушка. Ты еще мала. Норман обнял дочь и погладил по жестким волосам, с которыми не в силах был справиться ни один гребень. Пройдет время, и однажды ты вырастешь. И лишь тогда станет ясно, красива ты или нет. Отцу Жанна Антуанетта верила. Прежде он не лгал ей. Даже когда она спросила, отчего другие называют Жанну незаконно рожденной. И хотя то его объяснение вызвало у Жанны шок, едва не повлекший болезнь, от понимания, что ее отец, возможно, вовсе и не отец ей, она была благодарна за правду. «Но есть еще один секрет», — сказал он на ухо. «Надо говорить людям, что они должны о тебе думать. Если ты скажешь себе, что красиво, если ты скажешь каждому, что красиво...» «То надо мной будут смеяться». «Поначалу, но затем начнут сомневаться, так ли они правы. Если ты будешь верить в каждое свое слово, то рано или поздно найдется тот, кто тоже поверит, а остальные последуют его примеру. Красота не в тебе, а в чужих глазах. Глаза же видят лишь то, что человек желает видеть». Все это было слишком сложно для Жанны. «Посмотри на свою матушку. Ты думаешь, что она красива? Но ее красота увядает. На ее коже появились морщины, а шея обвисла. Она носит девичьи платья, хотя давным-давно уже вышла из юного возраста. Но разве ты или кто-либо замечает, сколь она нелепа в своих притязаниях?» «Мама вовсе не старая». «Взгляни на нее сегодня. Только так, как я тебе сказал». Норман нежно поцеловал дочь в макушку. «И увидишь, что я был прав». Наверное, он сделал что-то с Жанной. Поскольку за ужином она не спускала глаз с матери, подмечая неожиданные, незамеченные прежде детали. И вправду шея ее, укрытая вуалью платка, дрябла, а из уголков глаз разбегаются морщины. Белое некогда лицо потемнело, и теперь Луиза Мадрен вынуждена использовать пудру. Ее платье травянисто-зеленого цвета, отделанное золотым позументом, подчеркивало пышность плеч и груди, но меж тем выглядело как-то неправильно. «Видишь?» Норман подошел после ужина к дочери. «Я был прав». И Жанна Антуанетта, до глубины души пораженная увиденным, кивнула. «И что мне делать?» «Для начала убеди себя, что ты красива. Посмотри». Он развернул Жанну к зеркалу, которого та всячески избегала. Зеркала ее не любили, а уж это огромное в тяжеленной раме и вовсе должно было ненавидеть. «Что ты видишь?» «Себя. Ускорицую, узколобую и узкогубую. С тонким и длинным носом, со впалыми щеками и коротковатой шеей». «У тебя необычный разрез глаз. И сами они очаровательны. Линия бровей идеальна. Твои волосы обладают удивительной природной густотой. Ты не худа, изящна». Он многое говорил, каждым словом превращая Жанну в кого-то иного. «Вам не кажется?» Матушкин ревнивый голос нарушил очарование. «Что эта ложь не спасет ее? Не лучше ли быть готовой к тем тяготам, которые ей предстоят?» «Каким же?» Участь некрасивой женщины незавидна. Мадам. Норман никогда не повышал голос на женщину, к которой когда-то был привязан. Не думал, что вы столь быстро и сильно изменитесь. Прежде вам не пришлось бы напоминать, что именно я оплачиваю ваши наряды и ваши развлечения, и сам этот дом. Но делаю это не для вас. Я никогда не забывала об этом, раздраженно заметила матушка. Но вы пытаетесь сделать невозможное, изменить то, что создано природой. Сама природа переменчива. Жанне хотелось спрятаться, верить и не верить, плакать, хохотать во все горло и, быть может, попрыгать на одной ноге, показывая матушке язык. Теперь, когда Жанна Антуанетта видела истинное ее обличье, любовь исчезла. Сложно простить разрушенное волшебство. Видимо, матушка ощутила перемену в Жанне, потому как поспешила удариться в свои покои. «Не слушай ее!» Отец убрал волосы с лица. «Ты сама сотворишь себя. Это будет сложно, но достойно моей дочери». Жанна кивнула. Она не обманет надежд отца. И если он верит, что Жанна Антуанетта способна стать красивой, то она станет. Вот смотри. Норман извлек бархатный футляр. В таких он когда-то приносил украшения для матери. Внутри лежала брошь. Золотая бабочка с расписанными эмалью крыльями. Это чтобы ты помнила. Любая бабочка изначально скрывается в теле уродливой гусеницы. Но не любая способна из этого тела выбраться. Он сам закрепил брошь на платье дочери. С завтрашнего дня ты будешь приходить сюда, становиться перед зеркалом и смотреть на себя. Учиться видеть бабочку, которая спрятана внутри. А если ее нет? Есть. Он не признавал отказов и слабостей. Надо только хорошо постараться. Похоже, да чего похоже, сестра родная, единокровная. И Лёха уже почти готов был спросить, нет ли у Алины потерянных в детстве родственников, но язык прикусил. Надо же было случиться такому. Он ведь искал, все агентства с ног на голову поставил. Но ничего, пустота, сети великой, сети пусты. Уже думал, что все, конец. А нет. Случайная встреча. В мужском туалете. Кому рассказать, не поверят. И главное, он сам себе не верил. Смотрел, смотрел. Не верил. Алина шла, то и дело трогая волосы, закручивая их жгутом, отбрасывая за плечо. Но ветер толкал жгут, раскручивая, и светлые пряди рассыпались. Кара ходила со стрижкой. Иначе. Гордо чеканя шаг, высоко задирая подбородок. Смотрела тоже с вызовом, с презрением. Точно зная, что нет в мире человека ее достойного. У этой взгляд мягкий. Врет? Все бабы врут. Одни в малом, другие в большом. Но главное, что ни одной нельзя верить. И Лёха об этом помнит. Спасибо, урок он усвоил. Нет, все-таки разные. Это в дешевеньких джинсах, сапожки на низком каблуке, куртка из кожзама. Кара бы в жизни такое не надела. Она любила шпильки, чтобы повыше, поострей. предпочитая возноситься над людьми, ее окружавшими. «Скажите...» Алина. Даже имя у нее гладкое, неконфликтное. Смутилась, когда Леха снял с нее куртку. «Вы ведь о свадьбе хотите поговорить?» «Точно, о свадьбе». Это не делало замечаний, что Леха неправильно говорит и ведет себя чересчур уж вольно. Вряд ли у нее получится осадить взглядом, а пощечину, которой кара раздавалась легкостью, почти как медали, и вовсе не осилит. «Вы хотите, чтобы я ее организовала?» «Ага». Заведение из демократичных, пиццерия в старом подвале, заложенном некогда в фундаменте дома, не нынешней скучной пятиэтажки, но прежнего, сгинувшего в неравной борьбе со временем. Стены серые, с темными разводами плесени, которые вряд ли кто, кроме Лехи, замечает. Тяжелая мебель из дерева, кованые ручки на дверях и простенькие пластиковые светильники. Но пахло вкусно. Леха всегда считал, что еда начинается с запаха. Кара полагала, будто блюду достаточно быть красивым. «Прошу!» Леха взял новую знакомую под локоток, и Алина вздрогнула. «Непривычно? Пусть привыкает». «Выбирай угол, только попросторнее. Что пить будешь?» «Я не пью». Ресницы коровьи и глаза такие же. Даже жаль ее становится. Но Леху в свое время никто не пожалел. И сам он жалеть не станет. Выбрав самый дальний столик, Алина нырнула в угол. «Спряталась, значит». «Нет, девочка, твоя судьба уже предрешена тем, кто привел тебя в мужской туалет. Хотя в высшие силы Леха не верил». «Сначала еда, а потом дело». «Сытые люди хуже соображают, а вот напоить вряд ли выйдет. Жаль, было бы легче». Пока Леха делал заказ, Арина снова собрала волосы. Все ж таки роскошные они у нее, живые. В жгут и закинула за плечи. Тонкие прядки тут же высвободились, чтобы прильнуть к щекам и шее. «Короче...» Та другая ненавидела это слово какой-то лютой, идейной ненавистью. И теперь Леха с немалым наслаждением использовал его. Точно мстил. Хотя, конечно, глупость. Она же не слышит. А раз так, то какая это месть? «Короче, дело такое. Я женюсь. В субботу». Алина моргнула и дернула носом. «В эту?» Она что, решила, что ей за пару деньков свадьбу надо организовать? И вон как нахмурилась. Верно подбирает слова для отказа, но чтобы не обидные. Кара никогда не задумывалась над тем, что слова способны обидеть людей. «Все схвачено», — пообещал Леха. «Кроме невесты. Сбежала. Курва этакая». «Куда?» «А кто ж ее знает?» Боль, вроде бы притихшая, резанула сердце. И Леха поспешил ее заткнуть. «Щита обчистила и сбежала. С любовничком, небось. Чтоб им вдвоем навернуться». Арина смотрела на него круглыми от ужаса глазами. Верно, ее клиенты не столь откровенны в признаниях. «Нет, и не дрожи. Денег они хватанули, но вершки только. Сволочи, да». Принесли пиццу. Выглядела она прилично. И аромат шел просто одуряющий. Когда Леха ел в последний раз? Утром вроде. А что ел? Он и не помнит. После побега Кары вообще все странно. Жизнь рывками. Вот вроде одно место, и тут же другое. Что он делает? Чего хочет? И хрен бы с ними. Но вот узнают люди, чего случилось. И смеяться над Лёхой станут. А у Лёхи репутация. «А от меня чего вы хотите?» «Чтобы ты за меня замуж вышла». Алина застыла. Она смотрела на Лёху с таким непередаваемым выражением лица, что он сам начал осознавать, что идея эта не лучшая. «Я...» Тихо-тихо переспросила Алина и ткнула себя в грудь. «Ага», — подтвердил Лёха. «Глянь». Он карточку носил с собой, чтобы, когда вовсе тоскливо станет, подхлестнуть себя обидой. Фотография всего одна, Кара не любила сниматься, считая, что картинки мертвы, была в чем-то права. На снимке она стояла в полоборота. Шляпка, вуалетка, двубортный пиджачок с белой полоской и золотая бабочка на лацкане пиджака. С этой бабочкой она не расставалась. Говорила талисман на счастье. Говорила, что сама она бабочка. «Да ты погляди!» Лёха подвинул снимок, хотя и не желал с ним расставаться. «Она мне говорила, что другой такой не найду. Нашел вот, выше одно лицо. Мы поженимся, поживем месяцок, а потом и разведемся. Вроде как характерами не сошлись. Сейчас, куда ни плюнь, характерами народец не сходится». «Вы сумасшедший!» Алина сделала попытку встать, но место ее угловое не подходило для подобных маневров. «Сидеть!» — велел Лёха, и Алина подчинилась. «Я не психованный, хотя похож. У меня репутация. Баба не может Лёху на другого променять, а Лёха бабу запросто. И не во мне дело, не в тебе тоже. В деньгах». «Это они все понимают. Слабые, слабые, а поставь вопрос финансовый, в раз про слабость забывают». И Алина села на место. Кулачки сжала, ручки скрестила. Уставилась выжидающе, мол, пой, Лёха, песню. «В общем, предложение-то такое. Ты идешь за жену, я плачу за потраченное время». «Да за кого вы меня? Вы меня...» И покраснела густо-густо, только кончик носа белым остался. «За бабу, которая играет в бизнесменшу. Крутится белкой в колесе, думает, что еще годик, и все само заработает. Только не выйдет, Ариночка. Нет в тебе волчьи жилки. И прогоришь. В этом месяце, в другом, прогоришь все равно. Вернешься к родителям или устроишься в контору. Будешь сидеть, получая копейки, и спрашивать себя, чего жизнь такая поганая?» «Вы не должны так говорить». Лёха отмахнулся. «Как хочет, так и говорит». «Я тебе дело предлагаю. В койку не потащу, не бойся. А вот на фуршетах мордой посверкать придется. Ну так с тебя не убудет». Он вытащил ее визитку и на обратной стороне написал сумму. Этот язык бабы понимали сходу. «Вот, за месяц красивой жизни. И будешь потом свободная, да с деньгами». Нет, Алине, конечно, случалось встречать странных людей со странными идеями. В последний год так особенно. Свадьбы вообще обладали поразительным качеством. С легкостью будили в людях безумие. Но Леха оказался более сумасшедшим, чем все предыдущие Алинины клиенты вместе взятые. А главное, выглядел приличным человеком, серьезный такой, лохматый вот слегка. «Ты погляди, погляди!» Он силой вложил карточку в Алинину руку. Она собиралась сказать, что не согласна на эту авантюру ни за какие деньги. Но любопытство одержало победу над здравым смыслом, и Алина глянула. «Потом еще раз». «Это не в рублях», — уточнил Лёха, глядя с насмешкой. Сумма не укладывалась в Арининой голове. Ни вдоль, ни поперек, вообще никак. Она была абстрактной и огромной, подавляющей волю. «Ну, подумай сама, лапочка. Когда у тебя еще шанс появится заработать нормально?» «Я зарабатываю. Нормально». Это было ложью, и Лёха понял. «Врёшь. — сказал он с чувством глубокого удовлетворения в голосе. «Ты пока барахтаешься, но скоро пойдешь ко дну, а я тебе даю спасательный круг». В весьма материальном выражении. Этого он не говорил, но было и так понятно. Нечего Алине носом крутить, иначе Леха уйдет, и Алина останется наедине со своими проблемами и не слишком радужными перспективами. «Да не трясись ты, все пройдет ништяком. Кара сволочью была, но уживались». Он потер переносицу. «И с тобой уживемся. Лёшка Попов от своего не отступит. Сказал, что женится, так тому и быть». Ему, наверное, обидно. Мама говорит, что нет ничего хуже раненого самолюбия, особенно если мужского. Оно воспаряется и нарывает, приводя к резкому ухудшению характера. Лёха, каким бы он странным ни был, не заслуживает быть брошенным перед свадьбой. «Я вам сочувствую, но...» «Мало? Назови сама. Давай, смелее. Деньги у Лёхи есть, не стесняйся». Жалость как рукой сняло. «Вы что думаете, что за деньги купить можно? Всё?» «Ну, не всё, но многое». «И меня?» «Да не тебя. Время твое. Ты ж свадьбу устраиваешь. Время тратишь, силы. Люди платят. И я заплачу. За время и силы, потраченные на организацию моей семейной жизни». Он улыбнулся кривовато. «Подумай, сколько всего ты потом, когда от меня освободишься, сможешь сделать». У него даже речь стала правильной. Как будто до этого момента Лёха играл в себя, но другого. Простоватого, но веселого парня. А глаза-то злые. «Попала ты, Алина. И ведь он прав. Денег много. Алина сможет, наконец, съехать от родителей. И если поискать однушку где-нибудь на окраине города, то хватит». Дашка утверждала, что судьба ждет только самостоятельных женщин, а те, которые продолжают обретаться на родительской жилплощади, со временем трансформируются в старых дев. «Услуги сексуального характера я не оказываю», — предупредила Алина на всякий случай. И Лёха захохотал. Какой у него был смех! Громкий, заразительный! Редкие посетители оборачивались на Лёху, но ему было наплевать. «Договорились». «И еще. Арина не знала, согласится ли он, но выхода другого не было. «Это ведь настоящая свадьба? С росписью?» «Ага». Он отсмеялся и вытер ладонью слезы на глазах. «Ну вот, сам же говорил, что в постель не потащит, а стоило Алине уточнить, как смеяться стал». «Тогда я должна сказать родителям». «Чего?» «Родителям», повторила Алина и пояснила. «Мама очень огорчится, если пропустит мою свадьбу. И папа тоже». «И что ты скажешь?» Он подпер щеку кулаком. «Ну, что мы давно встречались, но я молчала. А тут свадьба. Сюрприз». «И развод тоже будет сюрпризом. Ну, потом. Соври им лучше про командировку в другой город. Да и не впишутся твои родители, я так думаю». «Не впишутся? Да у нее самые замечательные родители, которых только представить можно. И если они Лёхе не подходят, то пусть Лёха выкручивается со свадьбой как хочет, а Алина в этом не участвует». Она вскочила, едва не опрокинув стол, и гордо, ну или во всяком случае быстро, двинулась к выходу. Лёха нагнал у дверей и, вцепившись в плечо, рванул Алину на себя. «Стоять!» Он рявкнул так, что колени подкосились. И Алина упала бы, когда б не Лёхина рука, которая по-хозяйски легла на талию. «Родители, значит?» Алина кивнула. «Ну вот, еще не женился, а уже обнимается. Что после свадьбы будет?» «И вообще, неужели она мысленно допускает участие в этом безумном мероприятии?» А без родителей никак? Она помотала головой, и Лёха, не отпуская, велел: «Тогда веди». Куда? С родителями знакомиться. Алина обомлела. Вот он всерьез? Ну, конечно. Алина же сама условия выдвинула. Но мама придет в ужас. Или не придет? Она же говорила, что Алине замуж пора. Но чтобы в субботу. Папа станет Лёху допрашивать и хмуриться. А мама станет охать, что платья подходящего нет. И вообще приличные девушки заранее готовят родителей к собственному побегу из отчего дома. Лёха помог облачиться в куртку и, не отпуская Алининой руки, точно опасался, что и Алина сбежит, как та неизвестная ей Кара, вывел на улицу. «В общем так, про тебя я много уже знаю». «Откуда?» «От верблюда. От службы безопасности, конечно. А теперь про меня слушай». На свет Божий Лёха появился в крохотном городке, центром которого был завод по производству чего-то очень важного и очень секретного. Завод умудрился пережить перестройку, но потом все-таки умер. Город держался дольше. С детства Лёху окружали тоска, серость и какая-то непонятная, но всеобщая готовность к смерти. Мужики спивались, бабы стервенели, дети сбивались в стаи, рано пробуя спирт, секс и сигареты. Лёха помнил замершие стройки, котлованы с торчащими клыками опор, осыпающиеся стены и норы, куда сбивались бродячие псы, подвалы котельных, матрацы и плодово-ягодное вино, которое легко шибало в голову. Наверное, он мог бы спиться или стать наркоманом, как кореш Васятка, начавший с крея и пакета на голову, или сесть на нары, как другой кореш, в пьяной драке, прирезавший человека, или просто раствориться во всеобщей серости, обзаведшись женой, детьми и привычкой курить в туалете. Но Лёха нашел путь из города. Он начал торговать китайским шматьем, за которым мотался сначала в столицу, а после в Китай, выживая во всеобщей сутолоке. Те времена запомнились безумными. Первая золотая цепь на шею, поддельный, но внушительный роликс на запястье, бабы с перегидрольными волосами и чулочками в сетку, пьянки, работа. Работы всегда больше, потому как Лёхе, в этом он не сразу себе признался, работать нравилось. У него был нюх и голова на плечах, позволявшая избегать многих неприятностей. «В общем, сейчас у меня фирма». Лёха говорил нарочно, с ударением на последнем слоге. Но Алина не морщилась. Она вообще слушала внимательно, как будто бы ей было не все равно. «В Китае фабрика. Шьют спортивную одежду всякую. Ну и вообще». Многого ей знать не положено. Лёха и это рассказывать не собирался так, вкратце, а вышло вполне подробно. «Предки мои померли. Братьев, сестер и другой какой родни не имею. Зато имею хату, машину и лопатник». Лёха похлопал по карману. Каре куртка не нравилась. Кожу носят бандиты и комиссары, так она считала, уговаривая Лёху сменить прикид. Он не уговаривался. Не от того, что не хотел. Ему, в общем-то, было все равно, во что одеваться. Но просто нравилось возражать ей. Кара заводилась. От злости глаза вспыхивали, щеки пунцовели, и на белоснежной шее проступала жилка. «Познакомились мы!» Лёха не удержался и снова потрогал волосы. «Да чего роскошные, мягкие. Гладить бы и гладить». «А взаправду скажем, как познакомились. Только не вчера, а раньше». «Полгода назад». Алина не стала отстраняться. Она все еще опасается Лёху. Думает, верно, что он псих. Но за бабки готова мириться с этим его недостатком. «Полгода, это хорошо. Погоди, тут магазин поблизости есть? А то неловко как-то, с пустыми руками». Магазин был маленький и захудалый, но нашлись в нем и конфеты приличные, и коньяк, вроде бы не поддельный. Цветов бы еще. «Стой!» На выходе он вспомнил еще кое о чем. Коробочка лежала во внутреннем кармане. «На вот!» Кольцо было простым. Тонкий ободок и синий камень прямоугольной формы. Но стоило бешеных денег. И Лёха решил, что если так, то оно хорошее. «Мне?» Алина спрятала руки за спину. «Тебе. Ты же невеста. А невесты с кольцами ходят». Она мотнула головой. «Почему? Некрасивая?» Кара твердила, что вкус у Лёхи грубый, купеческий, и такое уже не исправить. Наверное, права была, если этой вот тоже кольцо не по вкусу. «Очень красивое, но дорогое. Алексей, я буду бояться, что потеряю, забуду, оброню, или случится еще что-то. Пожалуйста, уберите». «Неа, надень, а то глянут людишки и скажут, что Лёха на бабу бабла жмёт. И не боись, застрахованное оно». Правда, страховка распространялась лишь на кражу, но Алине знать не положено. «И вообще, какого она выдрючивается? Нормальные девки цацкам рады, а это носом воротит». «Руку давай!» — сказал приказным тоном, и Алина подала. А пальцы дрожат, тонкие такие, побелевшие от холода. Кто ж по такой погоде без перчаток ходит? Но кольцо село как родное. «Вот теперь ладненько. Веди и выкать прекрати». Честно говоря, предстоящее знакомство несколько беспокоило Лёху. Но как-то не представлял он себе родителей Алины. Да и не понимал, зачем вообще надо что-то им говорить. Родители — это... им просто положено быть. Их терпят, пока не наберутся сил бежать. Лёха вот обрадовался, когда смог позволить себе съемную хату. Тишина, благодать. Никто не нудит над ухом, жалуясь, что папаша опять пьяный, а Лёхе все равно. Не орёт, отношения выясняя. Не попрекает, что жрет он много не в себя. В Алининой квартире пахло, как в булочной, корицей, яблоками и свежим тестом. «О, мама пироги затеяла!» Алина раззувалась, вцепившись в Лёхину руку. Коридорчик крохотный. Но у Лёхи вообще с пространством отношения натянутые. Вечно его не хватает. И тут повернуться страшно. Вдруг чего сломаешь? Лёха-то заплатит. Но все равно неудобно. «Ма!» Арина подала тапочки и, забрав Лёхину куртку, упрятала ее в шкаф. «Ма, иди сюда. Я тебя познакомить хочу». «Не кричи, слышу». В коридор вышла невысокая изящная женщина. «Мама, это Лёша». Так его никто не называл. И Лёха не сразу сообразил, что Лёша — это он. А сообразив, кивнул. «Здрасте». «Лёша, это моя мама, Вероника Сергеевна». «Это вам». Лёха протянул было пакет, но потом сообразил, что для такой маленькой женщины пакет может быть тяжелым. «Куда отнести?» «На кухню, будьте добры. Аля, проводи гостя и папу зови. Пироги готовы. Алексей, вы любите пироги с яблоками? Домашние, конечно, но...» Кухонька оказалась небольшой, но уютной. Желтая плитка с белыми ромашками, рыжие шкафчики и круглая люстра, словно частное солнце. Чужой дом, не похожий на Лёхин, в котором места много. Но почему-то от этого тоскливо становится. Здесь и шелохнуться страшно. Вдруг заденешь полочку с крохотными фигурками, или обрушишь узкий шкафчик, или поломаешь такой хрупкий с виду стул. «Ванная прямо по коридору. Иди мой руки, а я папу позову». Алина раскраснелась. Во что он ее втягивает? Дура. Ну так это ж не дает руки права лезть в ее мирок. Тут вот пироги с яблоками домашние, и чайник разрисованный пионами, салфетки кружевные и махровые полотенца для рук. Надо бы ремонт сделать, но... Не Лёхины проблемы. К его возвращению семейство уже собралось. Вероника Сергеевна накрывала стол, во главе которого восседал высокий, но очень худой мужчина в клетчатой рубашке. «Лёша, это мой папа». «Борис», — сказал папа, протягивая руку. Рукопожатие оказалось неожиданно крепким. «Верочка, солнышко, да перестань суетиться». Вероника Сергеевна лишь отмахнулась. «Аля, пироги достань. Ты бы хоть предупредила, что ли, я бы торт испекла. И вообще, выигрыш ужасно». «Верочка», — Боря указал Лёхе на место у подоконника. «Вот теперь думай, как бы цветочки не порушить или штору не порвать». «Ты всегда выглядишь великолепно». Пироги были пышными, с какими-то замысловатыми узорами поверху. Запеченные до темно-золотистого цвета, они разламывались под ножом на крупные ломти, и запах яблок, корицы стал ощутимей. «Вы предпочитаете чай или кофе?» «А, по!» Лёха хотел сказать, что ему пофигу, чего нальют, но смутился под строгим взглядом. «Пожалуйста, чай, если можно». Алина хихикнула. «Весело ей выходит. Может, она вообще Лёху сюда приволокла для того, чтобы повеселиться?» Но вот перед Лёхой появилась тарелка с ломтём горячего. Он потрогал пирога и хрупкая высокая чашка чая. Алина же присела рядом, как-то очень уж близко. Но кухонька была такой невместительной. Взглянула на руку с кольцом, потом на отца, и жалобно сказала: «Мам, пап, я замуж выхожу. В субботу». Тихо стало. Так тихо, что Лёха испугался, не оглох ли. И тишина длилась, длилась. А потом Вероника Сергеевна сказала: «Алина, подобного я даже от тебя не ожидала». Алина сразу съежилась. «Боря, ты почему молчишь?» «Но...» Боря потер переносицу. «Поздравляю!» «Что?» «Поздравляю!» — повторил он. «Солнышко, ну ты сама же говорила, что чудо, если Аля замуж выйдет. Чудо случилось! Чего сердиться?» Вероника Сергеевна открыла было рот, закрыла и села за стол. «Мам...» Голос у Арины жалобный, и руки дрожат. Лёха накрыл ладошку своей, чтобы не тряслась. Не побьют же ее тут. Лёха не позволит. И почему это чудо? Чудо, что она до сих пор не вышла. «Это безответственно!» Вероника Сергеевна перевела взгляд на Лёху. «Ты бы меня еще после свадьбы в известность поставила». И вроде бы не кричит. Крик у Лёха привычный. Но пробирает до костей. Лёхе прям стыдно стало. «Я виноват. Хотел сюрприз сделать. Ну, она ж вроде как согласилась. Я и подсуетился, чтобы по-быстрому все было готово. Осталось только поехать и подписи поставить». В глазах Вероники Сергеевны Лёха выглядел непроходимым идиотом. Так даже у Кары смотреть не получалось. А уж в ее арсенале имелось взглядов всяких. «То есть о нас вы подумать не удосужились?» «Солнышко, ну хотел мальчик как лучше». «А получилось как всегда». Мальчиком Лёху давненько не называли. Но почему-то было не обидно, скорее смешно. И вправду, получается, Лёха людей обидел. Но он не нарочно. «И что теперь делать?» Вероника Сергеевна спросила это как-то жалобно. «Радоваться!» — ответил Боря. Радоваться у Вероники Сергеевны не получалось. Она смотрела, как муж разрывает коньяк, морщилась, вздыхала. И пила лишь чай маленькими глоточками. Хорошо, хоть не прогнала. «Жить вы где будете?» — спросила она. «Так у меня дом есть, большой». Коньяк оказался на удивление неплохим, А пирог и вовсе поразительно вкусным. Лёха таких в жизни не пробовал. Наверняка это неправильно и не по-благородному закусывать коньяк яблочным пирогом. Но уж больно он хорош. Только все хорошее быстро заканчивается. Еще хотите? Голос Вероники Сергеевны потеплел. А можно? Кара говорила, что просить добавки не принято. Конечно, можно. Вы вообще ужинали? Ага, в пиццерии. Господи, Алина, ты с ума сошла тащить Лёшу в пиццерию? Я же мясной рулет делала. Хотите? Лёха хотел. И мясной рулет, который полагалось закусывать тонкой сухой лепешкой с чесноком. И маринованные баклажаны. Только было несколько неудобно. Решат, что Лёха вечно голоден. Оно, в принципе, верно. Как-то у него не получалось надолго наедаться. Он же здоровый, ему много надо. А ваши родители в курсе? Вероника Сергеевна села рядом с мужем и тут обнял ее. Странно как. Зачем? Неа, умерли давно уже. Когда Лёха только-только поднялся, он собирался их переселить в хату поприличнее и в клинику отправить, чтоб закодировали. А они взяли и померли. Назло Лёхе. Друзей у меня тоже не особо. Так, деловые партнеры. Алька, а ты Дашке сказала? Надеюсь, ты понимаешь, что она захочет быть свидетельницей. И платье. Мне надо платье выбрать. Ну вот как мне за 3 дня платье выбрать? Так завтра надо ко мне подъехать. Ну, в магазин. Там платьев много. Подберу, чего надо. Я скажу своим. От съеденного и выпитого клонило в сон. И надо было убираться. Но Лёхе лениво. Он готов дремать на этой кухоньке, где еще пахнет едой и тепло. Вызвать такси? Поинтересовалась Алина, пнув его под столом. «Аля, ну какой такси? У тебя диван раскладывается». «Но, мама, не делай из меня ханжу. Верно, Боря?» Боря доразлил коньяк. Ведь доза была несерьезной. Лёхе случалось принимать и больше, под куда менее серьезную закуску. Но тут что-то повело. «Ты останешься?» Поинтересовалась Арина тоном, который не оставлял сомнений, что не желает она видеть Лёху на собственном диване. «Ага», — ответил он. «Спасибо, Вероника Сергеевна». Второй пинок был ощутимее первого. Хорошо, что на Арке тапочки, а не сапоги, вроде тех с металлическими носочками, которые Кара любила. «Ты! Ты!» Алина шипела, как рассерженная кошка, тыча Лёхе пальцем в грудь. «Что ты себе позволяешь?» «Успокойся!» Ее хотелось сгробастать в охапку и держать, пока не угомонится. «Я просто спать хочу. Устал, как собака». «Со мной?» «С тобой. Ты же невеста». В ее комнате не было розовых рюш, да и вообще никаких рюш. Зато имелся плед из кусочков ткани и смешные длинные подушечки, низкий табурет и зеркало в раме, которое поворачивалось вокруг оси. Лёха крутил зеркало и туда, и сюда, глядя, как меняется отражение комнаты. Потом помог разложить диван, хотя Алина гордо о помощи не просила. Она же сунула ему упакованную зубную щетку с медвежонком и полотенце, сказав: «Ванную комнату сам найдешь». Когда Лёха вернулся, она была уже в пижаме, мягкой, поношенной и оттого уютной. Особенно пчелки на спине порадовали. Сидя на полу, Алина заплетала волосы в косу. «Зачем?» Лёхе хотелось потрогать эти волосы еще раз. Но сегодняшний лимит наглости он, кажется, перебрал. «Чтоб в колтуны не сбились». Алина перехватила косу резинкой. «Или чтобы ты не выдрал. Ты маме понравился. Она любит готовить, а никто не ест. Ну, столько, сколько она готовит». «Вкусно». «Ага, только много». Лёха присел на край дивана, уже застеренного. Идея остаться показалась вдруг нелепой. Чем его собственная кровать не устраивала? Она большая. А здесь как двоим разместиться? Кто она у тебя? Учитель младших классов. А папа — доктор наук. Нейрофизиологией занимается. У него все мысли о работе. И если бы не мама, он бы вообще не замечал, что происходит. Зато у меня биология на отлично была всегда, и химия тоже. А бабушка — архивариус. Ты с ней позже познакомишься. Вот как-то с бабушкой-архивариусом Лёху вообще знакомиться не тянуло. Хватит с него папы-профессора. Он их иначе представлял. А мой папаша слесарем был. 5-го разряда. Лёха сказал это из вредности. Кару его пролетарское происхождение злило. Она считала, что упоминать о подобном вверх бестактности. Алина же пожала плечами и велела. «Спать ложись». От постели пахло мятой, от Алининых волос осенью. Илюха потерся было носом о шею, но получил локтем в живот. «На пол сгоню», — пообещала Алина. «Или маме пожалуюсь». Сама же хихикнула. Илюха, не выдержав, заржал. «Может, по-настоящему поженимся?» — предложил он, отсмеявшись. «Ты прикольная». «Ну уж нет». «Конечно, кто такой Лёха, чтобы за него пошла профессорская дочка, у которой мама печет пироги с яблоками и делает мясные рулеты? А бабушка вообще архивариус, что бы это ни значило». «Ничего не бойся». Лёха повернулся к Алине спиной. «Я сумею тебя защитить». «От чего?» «От всего», — сказал он, отключаясь.